Глава 25. Ее слова оказались для Рэя словно удар под дых. Он сделал несколько глубоких вдохов и только тогда смог заговорить, голос его дрожал. «Что ты сделала?» Хотя он прекрасно все расслышал из первого раза. Она трахалась с Тони Зеллу. Опять! Они снова были в отеле, в ванной, Дженни стояла у раковины и плакала. Повторять историю она не стала. Произнести это вслух даже один раз оказалось почти невыносимо. Она поймала в зеркале взгляд Рэя. Он собирался уйти, попыталась она оправдаться. «Было только 9:15, а ты сказал, чтобы я задержал его на час». Рэй стоял у двери, сложив руки на груди. «И ты решила прыгнуть к нему в койку». Дженни стукнула кулаком по раковине и склонилась к зеркалу, как будто старалась приблизиться к отражению Рэя. «Я должна была остановить его!» — крикнула она. «Он уходил!» Первоначальный шок прошел, но вместо него пришла боль. «Нужно сосредоточиться на чем-нибудь другом, переключиться, на гнев, например». Рэю захотелось ударить Дженни побольнее. Не физически, конечно, он бы ее и пальцем не тронул, а морально, как она его. Он встретился глазами с ее отражением. «Шлюха, она и есть шлюха. И ничего с этим не поделать». Дженни отвернулась. Плечи ее тряслись от рыданий. «Все как в тот раз», — подумал Рэй. Как только она осталась одна, тут же бросилась трахаться с другим. В прошлый раз он оставил ее на 5 лет. Но в этот раз 2 часа, мать ее, и то же самое, и с тем же самым мужиком. Рэй нагнулся и подхватил с пола сумку Тони. Закружилась голова и вдруг затошнила. Должно быть, он голоден. Рэй не помнил, когда ел в последний раз. «К черту Дженни Портер», — сказал он себе. «Сейчас и без нее есть о чем беспокоиться». Сумка весила целую тонну. Рэй вытащил из кармана ключи от машины Дженни и бросил их на кровать. Туда же полетел ключ от номера. Он все же обернулся. Их взгляды в зеркале встретились снова. Несколько секунд они смотрели друг на друга. Потом Рэй развернулся, вышел из комнаты и хлопнул дверью. Рэй вышел из такси возле ресторана, в 1/4 мили от своей квартиры. Была полночь. В конце Вестен-Бульвар, возле озера Пончантрейн, находилась автостоянка, окруженная неработающими ресторанами и наглухо забитыми барами. Модное раньше местечко на самом берегу озера сейчас больше напоминало город призраков. Только один ресторан еще действовал, но он закрывался в 10. Сейчас там было уже абсолютно пусто, ушла даже уборщица. Рэй засунул сумку Тони за мусорный бак позади ресторана. Если Тони или кто-то из его людей поджидают его дома, можно будет поторговаться. Может быть, эти деньги спасут ему жизнь. Прячась в тени, Рэй пересек Вест-Энд-Парк и присел на одну из скамеек. Его квартира была через дорогу. Мустанг по-прежнему стоял у обочины, там, где Рэй его и оставил. Ему была нужна машина, и поэтому он решил посидеть здесь, подождать и посмотреть, что происходит. Через полчаса Рэй удостоверился, что ни за квартирой, ни за машиной никто не наблюдает. Он решил попасть в квартиру тем же самым путем, которым в последний раз покинул ее, через заднее окно. Домовладелец подобрал осколки и залепил окно целлофаном. Рэй отклеил один угол и пробрался внутрь. Расслабляться было нельзя. Возможно, кто-то все-таки приглядывал за квартирой. Настоящий спец, которого Рэй не заметил, и пара крутых ребят уже поднимается по лестнице. Нужно уходить как можно быстрее. Ключи валялись на полу, Рэй сунул их в карман и вылез в окно. Раньше, когда он служил в полиции нравов, он бы ни секунды не сомневался. Если бы ему каким-то образом попали в руки 300 кусков, он бы за 3 минуты упаковал все свое добро и смотался, бросил бы работу и уехал из города, вообще из штата. Может, куда-нибудь во Флориду, нашел бы себе непыльную работенку на пляже, например, сдавать в аренду водные лыжи, или открыл бы бар. Но теперь он был слишком напуган, чтобы бежать. Иметь деньги — это было опаснее, чем не иметь их, потому что тот, у кого они на руках, автоматически становился виновным в ограблении дома и в смерти Пита Мессины, а сейчас деньги были у Рэя. Чертов сукин сын Тони! Вот теперь все становилось на свои места, как эти картинки, на которые надо пялиться 10 минут, прежде чем разглядишь, что там действительно изображено. Наконец-то Рэй начал понимать, как выглядит изображение на его картинке. Гектор, который просит его присмотреть за входом в первый раз в жизни. Парни, которые грабят дом, те самые, с которыми Рэй уже сталкивался. Тони, продырявивший Гектора. Рассказ Дилана Сильвестра о крысе, человеке из своих. Смерть остальных членов шайки, Скуби, Вопа, Эдди. Все это отнюдь не было совпадением. Теперь Рэй понял. Все это было частью плана, призванного свалить вину на него. Сбежав из своей квартиры во второй раз, Рэй поселился в какой-то дыре на Chief Mentor Highway. Было 2 часа ночи. Он лежал на кровати, курил и смотрел на золотую зажигалку с буквой Z на боку. Может быть, деньги, найденные в шкафу Тони, вовсе не из дома? Рэй немного подумал над этим. Подпольная букмекерская контора? Деньги в долг под грабительские проценты? А может, их заработала дочка Тони, продавая соседям печенье собственного изготовления? Вот только у Тони нет дочки. И Рэй точно знал, откуда именно взялись эти деньги. Разрозненные купюры от однодолларовых до сотенных. Как обычно, в офисе в доме. Настоящий сэндвич с дерьмом. И Рэй только что откусил огромный его кусок. Что делать с деньгами? Рэй думал об этом все время, пока лежал на кровати в номере этого паршивого мотеля. Можно забрать их и сбежать, как поется в старой песне. И бегать потом всю жизнь оглядываться. У семьи Мессина длинные руки. Или вернуть их. Почему бы и нет? Он сделал то, что от него требовалось. Он нашел грабителей, по крайней мере, двоих. Одного даже пристрелил. Он нашел крысу, Тони Зеллу. Он даже нашел деньги. Если бы в жизни была справедливость, то его погладили бы по голове и похвалили за службу. Но жизнь — штука очень несправедливая. И Рэй это прекрасно знал. О чем думал Тони, когда затевал все это? У всех остальных Рэй более или менее мог понять. Ограбить дом — дело страшно рисковое, но и куш солидный. 300 кусков на дороге не валяются. Но Тони... Тони — член семьи, и к тому же стремительно делающий карьеру. Члены семьи не воруют у семьи. А как же Винни? Ведь это Винни настоял на том, чтобы Рэй искал людей, убивших его сына. Как это сочетается с Тони и его планом подставить Рэя? Если только они с Винни не разработали его вместе, но как же тогда Пит? Чья это была идея разнести ему голову? Много вопросов, но очень мало ответов. В одном он был точно уверен — Гектор послужил наживкой. Его, словно козла, привязали к изгороди, чтобы приманить тигра. Дали ему пару баксов, велели отойти в заданное время и попросить Рэя его подменить. Вряд ли Гектору было известно больше. Он не мог знать о том, что готовится. После ограбления Гектор испугался и спрятался. Он понял, что его использовали и теперь должны пустить в расход. Похоже, Гектор оказался гораздо умнее, чем Рэй. Прыщавый мальчишка понял, чем ему все это грозит, и попытался скрыться. Чертова куча денег. Тони реально с ума сойдет, когда обнаружит, что они пропали. Может быть, уже обнаружил. Рэй очень надеялся, что Дженни осталась в отеле. Если она вернется домой, а Тони хотя бы заподозрит, что она помогла Рэю, он убьет ее. Был только один выход из всей этой задницы — вернуть деньги. Единственный, кто точно не был замешан в ограблении, — это старик Карлос. Но без посредничества Винни или Тони Рэй никогда в жизни не сможет встретиться с Карлосом. Ему не позволит. Хотя, может быть, и не нужно никакое посредничество. В голове у Рэя прозвучали слова Чарли Кролика. Раз в неделю он наряжается и отправляется туда. Без водителя, без охраны. Не хочет, чтобы кто-то маячил рядом. До свидания Карлоса с Присциллой оставалось 2 дня. Кажется, это были 2 самых длинных дня в жизни Рэя, длиннее даже, чем 2 первых дня в тюрьме. Все время шел дождь. Рэй сидел в номере, курил Lucky Strike, пил Джемисон и смотрел телевизор. И постоянно думал о Дженни. В тюрьме он хотя бы на что-то отвлекался. Просто оставаться в живых — это занимало все его время. Часы тянулись невероятно медленно. Рэй дошел до того, что звонил в обслуживание номеров и спрашивал что-то о меню, только ради того, чтобы услышать другой человеческий голос. Ему было настолько скучно, что он в первый раз обрадовался тому, что нужно встречаться со своим куратором. Он поставил «Мустанг» на платную стоянку неподалеку от полицейского управления. Сумка с деньгами и Смит-Вессоном была в багажнике. Как всегда, встреча заняла не более получаса. «У вас есть работа, Рэймонд?» «Лучше просто Рэй». «Рэй, так у вас есть работа?» «Да, сэр». «Были ли у вас контакты с полицией с тех пор, как мы встречались в последний раз?» «Нет, сэр». Совершали ли вы какие-либо противоправные действия? Нет, сэр. Спустившись вниз, Рэй кивнул дежурному на входе. Здание полицейского управления и суда соединял застекленный проход. Посередине его была устроена некая площадка с парой скамеек, кирпичными емкостями для растений и декоративной пепельницей, наполовину забитой песком. Проходя по застекленному коридору, Рэй нос к носу столкнулся с детективом Карлом Лендри. Не считая Тони Зеллу, Карл был последним человеком на Земле, с которым Рэю хотелось бы сейчас встретиться. «Что ты здесь делаешь?» — спросил Лендри. «Это общественное место», — сказал Рэй. «У меня экскурсия». Коп улыбнулся. «Да, я так и подумал». Он ткнул большим пальцем через плечо. «Я только что засадил одного чувака, беглого заключенного. Его обвиняют в двух ограблениях. Полный кусок дерьма. Может, твой знакомый?» «Мне нечего тебе сказать, Карл». Рэй попытался пройти мимо, но Лендри незаметно ткнул его локтем в солнечное сплетение. Не сильно, в принципе, и не очень больно, но Рэй был не готов к этому и на пару секунд задохнулся. «А знаешь, как я его поймал?» — продолжил Лендри. Рэй попробовал сделать пару вздохов. «Его сдал один из своих за 50 баксов. Я рад за тебя». И вот это заставило меня задуматься. «Не перетрудись, Карл». Рэй опять попытался протиснуться мимо Лендри, но тот схватил его за руку. «За все то время, что ты провел в тюрьме, ты хоть раз задумался о том, кто сдал тебя?» «Федералы записали на пленку мои телефонные разговоры». Лендри кивнул. «Но кто их на тебя навел? Ты хочешь мне что-то сообщить? Или тебе просто нравится слушать звук собственного голоса?» «Я слышал, ты проводишь время со своим старым дружком». «Кого ты имеешь в виду?» «Я слышал, что у вас с Лагранжем опять любовь, дружба и полное взаимопонимание». Лендри ухмыльнулся. «Даю тебе совет. Если хочешь, чтобы ваши встречи оставались тайной, не встречайся на полицейской стоянке». Рэй пожал плечами и все-таки прошел мимо. Лендри не стал ему мешать, но когда Рэй отошел футов на 20, бросил ему вслед: «Если ты захочешь его прихлопнуть, сделай это в моем районе, умоляю. Я хочу сам заняться этим делом». Рэй не остановился. «Ты сделаешь мне большое одолжение, если избавишь меня от него», — выкрикнул Лендри. Рэй обернулся. «Ты его так ненавидишь?» Лендри кивнул. «Он продажное дерьмо и доносчик». «Доносчик». «Представляю, каково тебе!» — снова крикнул Лендри. «Знать, что твой напарник сдал тебя, и из-за него тебя упрятали за решетку». Рэй покачал головой. «Только не Джимми», — подумал он. «Ну, может быть, сейчас он ведет себя как надутая вонючка, но тогда, 5 лет назад, на него можно было положиться. Он сломал руку и был на больничном 2 месяца. Поэтому федералы не взяли его в разработку. Отпуск по нетрудоспособности на 2 месяца. Время почти идеально совпало с теми 60 днями, когда федералы проводили операцию. Совпадение». Но Рэй не верил. Желудок Рэя скрутило так сильно, что он пошатнулся. Лендри это заметил. «Сядь, Рэй», — сказал он, указывая на скамейку. Рэй присел. Лендри рассказал ему, как все было. В отдел внутренних расследований обратилась с жалобой проститутка. Она заявила, что Лагранж избил ее в мотеле на Тулейн-авеню. «Он ее избил», — сказал Лендри, — «но претензии ее состояли в другом. Выяснилось, что Лагранж не заплатил ей. Поначалу она не возражала, дала ему пару раз бесплатно, чтобы он лишний раз ее не трогал, но потом Лагранж стал требовать этого каждый день, и это стало мешать ей работать. Поэтому она решила стукнуть на него в отдел внутренних расследований». «Мы поставили жучки в ее номере в мотеле «Роуз», — продолжил Лендри, — «и записали на видео, как Лагранж трахает ее, а потом начинает угрожать, когда она требует с него денег». По словам Лендри, Лагранж охотно заключил сделку. Он пообещал сдать весь отдел нравов, если его не тронут, и оставит работать в полиции. В отделе нравов служил Карл Лендри, старший сержант. Возник конфликт интересов. Карл Лендри, младший, позвонил в ФБР. Прокурор заключил договор на бумаге с адвокатом Лагранжа. После этого Лагранж начал говорить. Основываясь на его показаниях, федералы получили разрешение на прослушивание телефонных разговоров. Операция заняла 60 дней. За 60 дней оказались замазаны все в полиции нравов. Все, кроме детектива Джимми Лагранжа. «Ему позволили остаться в полиции?» Лендри пожал плечами. «Это было не мое решение». «Зачем ты мне все это рассказал?» «Я подумал, тебе следует знать». Причина явно была не в этом. Рэй знал, что если у него будут гореть волосы на голове, а Лэндри, чтобы затушить пламя, надо будет ему на голову пописать, он этого не сделает. Что-то еще двигало этим человеком, отнюдь не чувство сострадания. Рэю вспомнилась та ночь в доме. Что тогда сказал Лэндри? Почему ты ушел из отдела внутренних расследований? Лицо Лэндри напряглось. Захотел сменить обстановку. Рэй покачал головой. А по правде? Лэндри смотрел на него несколько долгих секунд, потом произнес: если твой отец продажный коп, отбывающий наказание в федеральной тюрьме, ты не очень-то нужен в отделе внутренних расследований. И это еще не все. Тебя бесит, что Джимми Лагранж все еще коп? Лагранж посмотрел на свой галстук, подтянул узел обеими руками, разгладил его кончиками пальцев, потом посмотрел на Рэя. Его улыбка напоминала оскал черепа. «Меня это вообще не волнует», — сказал Лэндри, встал и ушел. Рэй остался сидеть на скамейке. Теперь все ясно. Лэндри не мог примириться с мыслью, что Лагранж еще работает в полиции. Сказав ему, что Джимми — доносчик и предатель, Лэндри надеялся, что Рэй разозлится и нанесет ответный удар по Лагранжу. Эту игру Рэй отлично понимал, но ввязываться в нее не собирался. Во всяком случае, играть он будет не по правилам Лэндри.